вспышка осветила лицо Валентина Сергеевича, и он произнес: «Решается судьба демона на договоре, земное прозвище Данилов Владимир Алексеевич». Новая вспышка выхватила из небытия заместителя Валентина Сергеевича по соблюдению правил. Заместитель начальника канцелярии принялся произносить слова медленно, торжественно и с укором. Он говорил долго, был дотошен и уместил проступки, сомнительные мысли, стиль поведения и претензии Данилова в 73 пункта. При этом он сказал, что справедливости ради следует отметить, что растрат за Даниловым не замечено. Напротив, представительские средства Данилов сберегал, но это не меняет сути дела. Нарушены им многие пункты договора. Подписав, какой кровью из голубой вертикальной вены Данилов и стал демоном на договоре. Причем нарушены и теперь, после вызова в 9 слоев с объявлением времени Че. В частности, имелся в виду полет Данилова к отцу. Но эти нарушения для Данилова не страшны. Они ничего не добавят к сложившемуся представлению о его личности, а вызваны нервозностью ситуации, желанием Данилова похорохориться, и тут его можно понять. И нарушения правил сами по себе не страшны, не для Данилова, конечно, а для 9 слоев. С этими нарушениями можно было бы разобраться в служебном порядке. Данилова уже наказывали и прикрепили к домовым, и теперь бы наказали по всей деловой строгости за дурь, коль был бы смысл. Но и не в нарушениях договора суть дела. Тогда в чем же она? А в том, что ради корысти или просто так Данилов, если судить по его поступкам и умонастроениям, теперь более человек, нежели демон. Опять же, и такая личность могла бы оказаться полезной 9 слоям, быть на учете и пользоваться демоническими возможностями. Но в Данилове или уже произошло нарушение надлежащих пропорций, или вот-вот произойдет. И еще. Коли бы Данилов изначально был человек плюс чуть-чуть демон, то и разговор бы шел иной. А то ведь начинал Данилов с демонов, пусть и не с полноценных, пусть и с незаконно рожденных, но с демонов. И вот теперь, особенно в последние годы, произошли большие перемены. Они были подготовлены всем образом жизни Данилова на земле и податливостью его натуры к людским влияниям. Объяснение последнему надо искать в свойствах, переданных ему с кровью матери, ярославской крестьянки. Да что перемены? Просто взрыв произошел в Данилове. Земное копилось, копилось в нем и взыграло. Кроме всего прочего, в последнее время Данилов, уверовав в то, что он большой музыкант, полагает и своей музыкой поставить себя вне 9 слоев и даже выше их. «Музыка-то при чем?» — не выдержал Данилов. Заместитель оставил его слова без внимания и сказал, что дурен не только Данилов, но и дурен его пример. Данилов погряз в людской трясине, поддался людским соблазнам и исхищрениям, пошел по легкому пути, он служит людям. «Где доказательства?» — заявил Данилов и сам себе удивился. «Что он ерепенится?» «Доказательства будут», — услышал он спокойный голос Валентина Сергеевича. Данилов сразу же и сник. «Естественно, будут». «Да», — продолжил заместитель Валентина Сергеевича. «Суть истории Данилова — измена и бунт. Пример его падения, пример его измены идеалам, пусть и недекларируемые измены. Данилов, к счастью, не мыслитель и не теоретик. Пример этот дурен и заразен. Поэтому Данилов не должен более пребывать демоном». «Переведут в человека?» — подумал Данилов. «Но и сделать его просто человеком, — продолжал заместитель, — было бы неразумно. Решение проблемы вышло бы упрощенным. Злодей должен быть наказан, а потому следует лишить Данилова сущности и память о нем вытоптать. Заместитель Валентина Сергеевича погас, и на его месте никто не возник. «Стереть в порошок!» — раздался одинокий возглас, но он не был поддержан. Стул с Даниловым плавал и вращался, а все молчали. «Что же», — сказал Валентин Сергеевич, — «перейдем к просмотру материалов о жизни Данилова. Мы могли бы и укоротить разбирательство, дело тут определенное. Но если есть любопытство к материалам и доказательствам...» «Ужас какой!» — сокрушаясь, думал Данилов. «Сейчас все покажут. Они, небось, видели меня и в туалете. И покажут теперь. Кончали бы быстрее, ведь ясно, все ясно». Он считал свою судьбу решенной и не находил сейчас в себе сил сопротивляться чему-либо, да и не желал ничему сопротивляться. «Но прежде чем перейти к просмотру, мы хотели бы задать один вопрос Данилову. Нам известно о нем все, но относительно одной вещи необходимо уточнение. Вы ответите нам?» «Спрашивайте», — обреченно сказал Данилов. «Вначале послушайте», — предложил, видимо, всем Валентин Сергеевич. Звуки, какие раздались сразу же после слов Валентина Сергеевича, озадачили Данилова, однако показались ему знакомыми. «Где же я их слышал?» — думал Данилов. И в нем, почти сломленном и сдавшемся, объявилось вдруг предчувствие, что если он поймет, что это за звуки, ему, возможно, выйдет облегчение. Звуки были нервные, порой растерянные, порой усталые, но иногда в них ощущалась и воля. Некоторые из них жили сами по себе, некоторые выстраивались в неожиданные ряды, но между всеми этими звуками и одинокими, самостоятельными и образующими какие-то фразы, чаще всего скорые, рваные, несомненно, существовала связь. «Это музыка», — решил Данилов, — «музыка». И дело было даже не в том, что многие звуки произносились земными музыкальными инструментами. Если бы их издавали и несмазанные тележные оси, или крылья ветряной мельницы, или шланги пожарных машин, или пыльные смерчи желтой планеты, то и тогда бы Данилов сказал, что тут музыка. Звуки подчинялись законам и открытиям земной музыки, ему известным. «И ведь я не в первый раз слышу их», — говорил себе Данилов. «Не в первый. Это своеобразная музыка, но интересная музыка». Он не мог не отметить, даже и в теперешнем своем состоянии, что качество воспроизведения звука изумительное. Впрочем, чему тут было удивляться? Внезапно Данилов услышал тему из финала «Рондо» Жанно де Летюреля. Движение трехголосого хора передала виолончель, но тут же застенчиво вступила в разговор, будто успокаивая тихой надеждой бамбуковая флейта сякухати, и Данилов чуть было не выскочил из стула, чуть было не оборвал ремни. Он все понял. Это была его музыка. Его... «Вот оно что! Вот оно что!» — подумал Данилов. По распоряжению Валентина Сергеевича воспроизводили запись звуков, какими Данилов передавал ход своих мыслей и чувств. Это была его внутренняя музыка. Но всегда эта музыка звучала в нем, именно внутри него. Теперь он впервые стал ее слушателем. И не из ямы он слушал, а будто бы сидел сейчас в 10-м ряду Большого консерваторского зала. Появление темы из финала «Рондо» Жанно де Лекюреля Данилова несколько удивило. В последнее время он стремился к самостоятельности. Впрочем, он посчитал, что в использовании темы старого мастера нет ничего дурного, ведь он переложил ее, доверив виолончели, и развил. «Когда я так думал и чувствовал», — прикидывал Данилов, и понял. В черном колодце ожидания. Именно там. Вот что они записали. Однако зачем прослушивают? Что Валентин Сергеевич желает уточнить? И тут Данилову пришло в голову. Они запутались. Они не смогли понять, что услышали, что восприняли их чувствительные аппараты. И ничего они не поймут. Данилов знал, что, возможно, он и преувеличивает, и все известно. И все же он позволял себе сейчас торжествовать. Он позволял себе в некоем упоительном состоянии слушать свою музыку. «Вот сейчас, там, в колодце», — вспоминал Данилов, — явился Валентин Сергеевич с метлой и в валенках с галошами. «Вот сейчас он принялся сморкать и шуршать чем-то». Но не было слышно ни сморканий мнимого Валентина Сергеевича, ни его вздохов, а звучала свирель. И с совершенно необязательными интервалами ударяла палочка по белой коже большого барабана. Ушел Валентин Сергеевич, тот колодезный, и свирель, чуть всхлипнув, проводила его. Потом обрушивались на Данилова видения. Возникали перед ним галактики и вселенные, толклись, преобразовываясь и давя друг друга, сущности вещей и явлений, и было открыто Данилову ощущение вечности, позже выкорчеванное из его памяти. Все это вызывало музыку, выражавшую отклики Данилова. Теперь он ее слушал. Иногда на звуки отражения его мыслей и чувств находили мелодии, намеренно, как сопротивление тишине колодца ожидания, осуществленные в себе Даниловым. Его альт исполнял темы из симфонии Переслегина или же классический секстет играл по пассакалью Генделя. А то будто маятник стучал, Данилов вел про себя счет времени. Исследователи, не разобравшись, записали два слоя звуков, возникавших в Данилове. Совместили их. В этих местах и качество записи было неважное, что-то дрожало и потрескивало. Но Данилову никакие наслоения, никакие посторонние шумы не мешали слушать главную музыку. Данилов был ею удивлен и был доволен ею. Правда, некоторые сочетания звуков вызывали в нем протест, но Данилов вскоре склонился к тому, что протест не основателен, а и такие сочетания возможны, просто они и для него свежи. Но он-то хорош. Сам же их создал и им удивляется. Сам же причудливым образом, но вполне сознательно и с удовольствием смешивал звуки. Ту же валторну сводил с ситарами, выхватывал дальние обертоны и прочее, и прочее. «Нет, что-то есть», — думал Данилов. «Есть. Эту музыку исполнить бы в другом месте». Музыка звучала и трагическая. Даже паузы, а паузы были частые и долгие, передавали напряжение и ужас. Но в ней была и энергия, и вера, и случались мгновения покоя, надежды. Данилов был свободен в выражениях и звуковых средствах, и даже инструменты, каким он не всегда доверял раньше — тенор-саксофон, электропианино, губная гармоника, синтезатор — оказались в колодце уместными. Танцевальную мелодию начала скрипка, и тут механический щелчок, похожий на щелчок тумблера, остановил ее. «Все», — сказал Валентин Сергеевич и обратился к Данилову. «Что это?» «Как что?» — удивился Данилов. «Что именно?» «То, что мы сейчас вынуждены были слушать». «Кто же вас вынуждал? Ведите себя серьезнее. Что это?» «Это музыка». «Что?» «Это музыка». Твердо и даже с некоторым высокомерием сказал Данилов. «Какая же это музыка?» — в свою очередь удивился Валентин Сергеевич. «Это музыка», — тихо сказал Данилов.